Денисов обратил внимание на цветную фотографию веснушчатого парня с выпиравшими верхними зубами и большим носом, под свисавшими на лоб соломенными волосами. Фотография висела в простенке. «Гориинов Дмитрий?» — поинтересовался он у участкового. «Димка, теперь его не узнаешь. Вымахал?» Участковый огляделся. «По-моему, полный порядок. Шкафы заперты, все цело». Он повеселел. Николай Гориинов огорошил. «Сервиза нет. Кузнецовский фарфор. Стоял в горке». Гориинов сбросил куртку, остался в шерстяных спортивных брюках с лампасами и свитере. Из-за стажеров осмотр проходил медленно. Осмотрели дверь крытого двора со следами взлома на запорной планке, отжатой преступниками, видимо, с помощью ломика, и вторую наполовину Николая. Замок на ней был сорван. В коридоре, обитом свежевыструганными рейками, пахнущими лаком, эксперт опустился на колени и предложил стажерам сделать то же. Здесь ему удалось обнаружить начес шерсти. «С ковра или паласа?» — сказал эксперт. Следователь посмотрел. «Надо непременно исследовать. Я вынесу постановление». «Не сомневайтесь». Эксперт осторожно упаковал все в полиэтиленовый пакет. «Можно входить», — сказал он наконец. «Иконы». Пустыми глазницами зияла божница в углу. «Дед сыновьям подарил, Аркадию Ивановичу и моему отцу». Гориинов смотрел из-под полуопущенных век, называл похищенное. Тарелка с надписью «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». С разрешения следователя он выдвинул нижний ящик комода, встал на стул, осмотрел пыль на крышке шифоньера. «Что-то искали. Что, понятия не имею, но искали». Эксперт провел серебряной кистью по тусклой поверхности иконостаса. Денисов следил. Под мягким колонком мелькнули прерывистые линии. «Отпечатки пальцев?» Николай Гориинов вздохнул, погладил аккуратно бородку. «Нет, перчаток». Перед тем, как начать составлять протокол, все снова обошли дом. Преступники знали обстановку. Денисов обнаружил всего две обгорелые спички, они лежали на подоконнике. Иконы снимали в темноте. «Фонарь горит всю ночь?» — Денисов кивнул на окно. Ответил один из понятых. «Вечером только. Когда иду с работы, выключаю. Часов в 8». Следователь обратился к Гриинову. «Название икон помните?» «Где-то записал. Посмотрю». «Когда в последний раз приезжали на дачу?» «В то воскресенье». «Да, неделю назад». «Значит, кража могла произойти в любой из дней недели». Гриинов развел руками. «Так и запишем», — сказал следователь. «И еще. Выходит, похищенные иконы принадлежали двоим?» «Мне и полковнику Гриинову». С участковым инспектором и одним из понятых Денисов вторично прошел наполовину полковника. «Если разгадка происшедшего с Инкудиновой таится здесь, на даче, — подумал Денисов, — ее следует искать именно на этой половине». Ольга Гориинова с матерью занимала, видимо, угловую комнату. Там было больше керамики и стекла. Полковник с сыном обитал в столовой, в зале, как назвал ее участковый. Денисов увидел здесь диски Джона Леннона «Teach-in» вперемешку с конспектами по экономике производства и схемами вычислительных машин. В тетрадях Гориинова сына попадались листки бумаги, записочки. Денисов подобрал несколько записок, листков с начатыми и перечеркнутыми фразами. На всякий случай переписал к себе в фише Bosch. Родители, видно, привыкли не обращать на них внимания, иначе, несомненно, бы насторожились, прочитав: «Никогда я еще не целовал ее так нежно и без всякой надежды, как тогда ночью в подъезде». Или: «К утру все прошло, и совсем непонятно, отчего с вечера этот бессмысленный приступ ревности, тоска и слезы. Любовь, жизнь, смерть — величины одного порядка, они взаимосвязаны. Она появляется неожиданно, когда, кажется, не осталось никакой надежды. Стоит только возникнуть тревожному чувству, не придет». Это прическа пирогой и нестойкий запах пустых конфетных коробок.